Глава 4. 1. В воскресенье, едва проснувшись, Марго достала зеленую тетрадку и долго вычерчивала по линейке красивую таблицу. Левую колонку она озаглавила «Попытка», правую — «Результат». Решив, что записывать будет все попытки, даже неудачные, в первых строчках написала: «Кладбище — никакого. Общежитие — никакого». В третьей строчке таблицы она написала: «ЗАГС, 3 свидетельства». В четвертой — «Завод, Волково». Возле Волковой поставила знак вопроса. Надо бы позвонить и встретиться, а Алевтина Андреевна могла вспомнить что-то еще. Идти снова в отдел кадров не имело смысла, поэтому в строчке «Отдел кадров Бессонова, автобиографии, характеристика, газетная заметка» никаких вопросительных знаков она не поставила. На строке «Больница Синельникова», знак вопроса, она помедлила, соображая. Ленка наверняка отсыпалась после дежурства. Звонить ей можно было не раньше обеда. Предпоследней строчкой шли «Архивы», «Звонить», знак вопроса, «Писать», знак вопроса. И отец, и мать были родом из Могилевской области, и она решила заказать на четверг межгород с Могилевским архивом. С чего-то же надо было начинать. Оставалась последняя строчка. «Милиция. Владик». Подумав, она стерла Владика. Владика больше не было в ее жизни. Нужно найти другого юриста. Отчим Калюжного был адвокатом, но его просить не хотелось. Мать Света Богданчук из 7 А работала юрисконсультом на большом заводе, но Света отличалась редкостной безграмотностью. Цена могла оказаться слишком высокой. Она перебрала в уме всех своих одноклассников. Юрфак кончили 2. Насколько она знала, одного отправили по распределению, один остался в Карачеве. И его она тоже записала в свою таблицу. Вполне может быть, что Серега, главный классный заводила, знает его телефон. Покормив мать, которая объявила, что с будущей недели сама становится к плите, и они начнут кушать как положено, Марго вернулась к своей таблице. Было что-то успокаивающее и обнадеживающее в том, как хаос ее жизни укладывался в ровные, по линейке проведенные строчки. После обеда она позвонила Ленке. «Привет!» — сказала та, зевая. «Я из-за тебя всю ночь не спала. Так хоть пару часов да покемаришь, если потока нет. А тут полночи в регистратуре ящики ворочила, пыли наглоталась, до сих пор чихаю». «Нашла?» «А-а». Весь август 1954-го просмотрела, и июль, на всякий случай, и сентябрь. Ничего нет. Стало быть, не в 17-ю их привезли. А куда еще могли? В 14-ю. Она чуть подальше, но если 17-я перегружена была... А ты можешь? Я уже попросила, сказала Ленка и чихнула. Светку Торпищеву, ты ее знаешь, блондинка такая полная. На лыжах мы вместе ходили, помнишь? Она как раз в 14-й в интернатуре. Сказала, в течение недели. «Спасибо». «Рада стараться», — гаркнула Ленка и хихикнула. «Это все от любви, Ритуля, от любви. Кто тебя так любить будет, как я?» Марго засмеялась и попрощалась. Жизнь в очередной раз подтверждала, что нет худа без добра. Ленка в предсвадебном, предотъездном, виноватом состоянии хотела помочь гораздо больше, чем обычная, задерганная и измотанная учебой Ленка. «Волчанск? Что ж, Волчанск». В конце концов, если бы Ленка с Серегой получили квартиру в Заречном районе на Затопе, добираться туда пришлось бы почти те же 2 часа. Она вернулась домой и до самого вечера писала прощальные письма своим 10-классникам. В 7 часов она вытащила из холодильника заранее купленный вафельный торт, сказала матери, что идет к школьной библиотекарше на день рождения и вернется не поздно, и отправилась к Нонне Семенне. Липкина жила в получасе ходьбы на задворках главной улицы в одном из ветхих домов, что уже лет 20 ожидали сноса. Все знали, что их скоро снесут, и местные газеты печатали статьи о том, какой прекрасный парк разобьют в этом районе после сноса аварийного фонда, и даже забор был поставлен с красивым рисунком, изображающим будущий парк. Но дома все стояли, старые, облезлые, полуразвалившиеся, и люди в них жили. Когда случалось проходить мимо, Марго всегда задумывалась, как выживают эти несчастные люди. Оказавшись внутри, она перестала понимать окончательно. Потрескавшаяся обшарпанная дверь с шатающейся ручкой пропустила ее в такой же обшарпанный, дурно пахнущий подъезд. Деревянные полы громко скрипели при каждом шаге. Им отзывались железным дребезжанием ржавые почтовые ящики. Перилы шатались так сильно, что она отдернула руку и дальше поднималась, держась за стену. Вдоль всего второго этажа шел длинный коридор, уставленный тазами, велосипедами, сундуками. Стоял тяжелый запах старой резины, ржавчины и гнилой картошки. На весь коридор горела одна тусклая лампочка, и требовалось подходить к дверям вплотную, чтобы разглядеть номера. За дверьми гремел телевизор, шел какой-то военный фильм. Стрельба, слышная с двух сторон сразу, была такой реальной, объемной, что невольно хотелось присесть или прижаться к стене. Нонна Семеновна жила в последней квартире слева. Открыла она мгновенно, словно стояла под дверью и ждала. Марго вошла, протянула хозяйке тортик, осмотрелась. Комната была длинная, узкая и заканчивалась эркером с большим тройным окном. Слева вдоль стены стоял диван, справа — стол и пианино, и места между ними оставалось ровно столько, сколько требуется, чтобы свободно разошлись два человека. Только потолки высокие, трехметровые, с лепными виноградными гроздями в двух углах, да бронзовая темная от времени люстра напоминали, что дом знавал лучшие времена. В эркере стоял старинный столик на трех лапах, покрытый кружевной вязаной салфеткой. Возле столика в низком глубоком кресле сидела старушка. Ее Марго тоже захотелось назвать старинной, поскольку слово «старое» к ней не очень подходило, хотя лет ей было много, очень много. Марго поздоровалась, старушка улыбнулась, протянула руку, представилась. «Ребекка Моисеевна». «Маргарита Алексеевна, можно просто Рита», — сказала Марго. Нонна Семеновна принесла поднос с чаем, притащила два стула, настолько ветхих, что Марго села с опаской. «Торт!» — совершенно по-детски обрадовалась старушка. Нонна Семеновна вздохнула. «Говорят, у вас необычная история», — подвигая к Марго блюдце с кусочком торта, светским голосом поинтересовалась Ребекка Моисеевна. Марго улыбнулась неловко, пожала плечами. «Вы знаете, как звали ваших родителей?» — спросила старушка. «Мама, дай Маргарите Алексеевне спокойно допить чай». «Ты думаешь, эта девочка пришла с нами пить чаю? Она пришла говорить с нами о своих родителях. Так давай о них говорить», — рассердилась старушка. «Знаю», — сказала Марго. «Рихтеры. Самуил Исаакович и Лея Абрамовна». «Рихтеры, рихтеры», — забормотала Ребекка Моисеевна. «Не из тех ли московских рихтеров племянников академика Рихтера?» «Насколько я знаю, родители из Белоруссии, и отец, и мать. И семьи у них не осталось после войны». «Понимаю», — медленно произнесла старушка. «Понимаю». Мелким деликатным движением она взяла торт, откусила маленький кусочек, запила его чаем, спросила. «А ваши родители соблюдали традиции?» Марго снова пожала плечами, но Нонна Семеновна произнесла умоляюще. «Мама, ну какая разница?» «Так и есть большая разница, Нойме», — снова рассердилась старушка. «Вопрос, брали они мацу или не брали. И если ты не перестанешь мешать мне, как я смогу девочке помочь?» «Маца! Господи, как же она могла забыть? Как? Каждую весну они с Борькой ходили за мацой в Заречье, в частный сектор. Дом иногда был тот же, что и в прошлом году, иногда другой, но всегда нужно было стучать условным стуком. На стук появлялся человек, обычно хмурый бородатый дядька, коротко спрашивал: «Фамилия?» «Дрейден», — говорил Борька, — «Исфирь Соломоновна». Дядька смотрел задумчиво вверх на чистое весеннее небо, словно читал написанные там таинственные письмена. Уточнял: «Три КГ», Борька кивал, дядька выносил им чистую белую наволочку, наполненную свежей хрустящей мацой, которую хотелось тут же надкусить, но было нельзя. Они осторожно, чтобы не поломать, засовывали мацу в Борькину спортивную сумку и шли домой, где уже ждала бабушка. Вынимала из наволочки один листик, нюхала, говорила: «Хорошо получилось» или «В этом году не очень», и прятала наволочку с мацой в диван. Есть мацу можно было только на еврейскую Пасху, седер. Пару раз Борька пытался привезти на седер Марго, и каждый раз бабушка деликатно, но очень твердо объясняла им, что этого делать не стоит. «Тебе будет скучно, Рита», — говорила она. «Это старый еврейский обычай. Мы будем читать одну старую еврейскую историю долго, всю ночь почти. Есть начнем только за полночь. Никаких деликатесов. Маца, картошка, куриное крылышко. Придется тебе полночи сидеть голодный и без сна». «Но Борис же сидит», — возражала Марго, которой ужасно хотелось на все это посмотреть. «У Бори нет выбора. Если бы был, вряд ли бы он сидел за этим столом. Правда, Боренька?» Не желая обижать бабушку, Борька пожимал неопределенно плечами. Главным за столом была не еда, не история. Главным были разговоры, которые Борька пересказывал ей шепотом, когда они вдвоем забирались на чердак и усаживались в старое кресло-качалку, такое широкое, что они помещались в нем вдвоем. В этом кресле они и поцеловались впервые, совершенно нечаянно, в конце 9 класса. Сидели, рассматривали старый альбом с фотографиями, найденный тут же в дряхлой рассыпающейся плетеной корзине. Барышни в длинных платьях, в высоких прическах, с большими глазами и тонкими талиями. Молодые люди в жилетах, в рубашках с накрахмаленными стоячими воротничками. Альбом кончился, Борька сказал: «Сейчас еще что-то принесу, вчера нашел. Закрой глаза, сюрприз». Марго послушно закрыла глаза, он встал из кресла, и вдруг она почувствовала его губы на своих губах, мягкие, сухие губы, запах лакрицы, любимых его конфет. Чердачный пол поехал у нее из-под ног, она ухватилась за поручень кресла, чувствуя Борьку рядом, боясь открыть глаза и увидеть его так близко. Он отодвинулся, а она все сидела молча, пережидала, пока пространство перестанет вращаться вокруг нее гигантской пластинкой. Когда она открыла, наконец, глаза, Борька стоял на коленях рядом, смотрел на нее испуганно. «Обиделась?» — спросил он. Она медленно провела ладонью по его лицу сверху вниз, ощущая мягкость волос и гладкость кожи. Он задержал ее руку, прижал к губам, потом отпустил, встал с колен. Молча они спустились по железной лестнице в подъезд. Возле дверей его квартиры Марго сказала: «Я домой пойду». «До завтра?» — нервно спросил он. «До завтра», — кивнула Марго, ощущая некую новую, незнакомую, непонятную власть над ним. Он улыбнулся неуверенно. Она пошла вниз по лестнице, чувствуя спиной его взгляд. Несколько дней, стоило ей закрыть глаза, она ощущала его дыхание на щеке и быстрое, раза в два быстрее вращение мира. Головокружение прошло, но ощущение, что жизнь ее поделилась на до и после, осталось навсегда. «Вы знаете, что такое маца?» — спросила Ребекка Моисеевна. «Знаю», — сказала Марго, с усилием возвращаясь из счастливых времен в нынешние, непонятные и печальные. «Но моим родителям было по 20 с небольшим, они выросли без семьи, жили в общежитии. Я не думаю, что они соблюдали традиции». «Да», — сказала старушка, — «я понимаю. Тогда Иден вряд ли их знали. Можно спросить Беллу Абрамовну. Она знает московских рихтеров. За спрос не дают в нос, правда же?» «Не стоит, спасибо», — сказала Марго. «Я уверена, что у них не было родственников в Москве. Я хотела спросить вас, вот этот язык еврейский, идиш, кажется». «Идиш», — сказала старушка. «Красивый язык. Наш язык. Маме лошн». «Его все евреи знают?» «Раньше все знали, конечно. Знали, говорили, песни пели. Даже был театр Михоэлса. Вы знаете Михоэлса?» «Мама!» — окликнула Нонна Семеновна раздраженно и покорно одновременно, словно учитель, окликающий нерадивого ученика. «Что, мама? Девочка хочет знать за свой народ, за свой язык. Хоть кто-то хочет знать». «Нет больше идиш, деточка. Старики умирают. Молодежь не знает, не хочет знать. Даже Нойма стесняется. При людях нельзя с ней аф идиш говорить. А колыбельные есть на идиш? Вы их знаете?» «Колыбельные?» — удивилась старушка. «Почему колыбельные?» «Я помню, что мама пела какую-то песню, не по-русски. Я почти ничего больше не помню, только как она пела мне. И я подумала, может быть...» «Ну, конечно, есть», — сказала старушка. «Много. Даже я помню о Биселе». «А вы можете мне напеть?» — попросила Марго. «С удовольствием». Старушка откашлялась, велела дочери. «Нойма, что же ты? Открой инструмент, помоги мне». Нонна Семеновна села за пианино. Старушка запела тонким дребезжащим голоском одну, вторую, третью. Слушать было грустно. Но Марго дослушала до конца, поблагодарила. «Не то», — догадалась старушка. Марго виновато покачала головой. Ребекка Моисеевна задумалась, сказала: «Спою вам еще одну, а там буду с подругами советоваться». Она затянула медленно, тоненько. «Шлоф майн фейгеле, маст су дайн эйгеле». И слезы вдруг полились у Марго сами собой. 15 лет. С того дня, как ушел от них отец, она не плакала. Не заплакала даже на распределении, даже прощаясь с Борькой. Но теперь плакать было можно, потому что она снова была маленькой девочкой на большой мягкой кровати с железной спинкой, и мама пела ей и держала ее за руку. Старушка остановилась, но Нонна Семеновна, сидевшая у Марго за спиной, продолжала играть. Марго быстро утерла слезы кулаком, спросила: «О чем эта песня?» «Обычная колыбельная», — сказала старушка, тактично глядя в окно. «Спи, мой птенчик, закрой глазки. Прилетит ангел, накроет тебя крылом, защитит от бед. Если хотите, я напишу вам слова». «Да, пожалуйста», — попросила Марго. «И я, наверное, пойду. Спасибо вам». Поздно вечером, лежа без сна на своем стареньком кресле и глядя в темное окно, она позволила себе додумать до конца мысль, пришедшую ей в голову в первый же вечер после разговора с матерью. Теперь она может уехать к Борьке. Может. Но не уедет. И дело тут не только в матери, хотя и в ней тоже. Нужна ли ему Марго сегодня, 4 года спустя? И нужен ли ей он, не тот Борька, которого она помнит и до сих пор любит, самой себе боясь в этом признаться, а тот, которым он стал за 4 года в далекой непонятной стране. 2. В четверг с утра она отправилась на переговорный пункт, по дороге бросив в почтовый ящик письмо в Красный Крест. Телефонистка долго вызванивала Могилев, Марго терпеливо сидела на жестком неудобном стуле, слушала доносящиеся из кабинок невнятные обрывки чужих разговоров, наблюдала, словно в пантомиме, как люди беззвучно плачут и смеются за стеклянными стенами. Наконец вызвали и ее. Она вошла в кабинку, сняла трубку, долго ждала соединения. В трубке пищала и свистела, и Марго представляла себе, как крошечная птица летит со скоростью звука внутри провода, перенося в клюве слова. После 6-го гудка в трубке щелкнуло, и официально равнодушный голос сказал: «Госархив Могилевской области, стол справок». «Добрый день. Я разыскиваю своих дедушку и бабушку. Связь с ними потерялась во время войны, и я...» «Частное лицо или организация?» — перебил голос. «Частное лицо». «Оформите запрос через горсправку», — сказал голос, и в трубке запеликали короткие гудки. Марго вышла на улицу, не зная то ли сердиться, то ли смеяться собственной глупости. Ближайший киоск был у крытого рынка, и такое нетерпение вдруг ее одолело, что она не стала ждать трамвая, пошла пешком. Киоск был открыт. Внутри крошечной будочки сидела смуглая пышнотелая Матрона, такая пышная, что непонятно было, как она втиснулась в будочку. Марго поздоровалась. «Слушаю вас», — не слишком приветливо отозвалась женщина. «Я разыскиваю своего дедушку», — начала Марго, женщина перебила. «В Карачеве?» «Нет, в Белоруссии». «Справки об иногородних гражданах предоставляются только по почте. Справки предоставляются только об адресах граждан, проживающих в городах или районных центрах. О гражданах, проживающих в сельской местности, наша служба справок не дает», — казенным голосом сказала женщина. 30 копеек за человека». «Дайте мне 10 бланков», — попросила Марго. Получив карточки, она отошла к фонтану, села на скамейку, достала зеленую тетрадку, в которую давно переписала все имена и фамилии, и заполнила анкеты на 2 бабушек, 2 дедушек, отцовских дядю, братьев и сестру и соседку, прятавшую мать. На 2-й половине каждой карточки она каллиграфически тщательно вывела свои имя и адрес. «Вы мало данных указали», — заметила Матрона в киоске, принимая у Марго бумаги. «Чем больше данных, тем легче искать и лучше результаты». «Все, что знаю», — развела руками Марго. «А когда ждать ответов?» «Не могу сказать. Мы пошлем запрос в Белоруссию. Они ответят вам по почте». Мать, после месячного перерыва, дорвавшаяся до кухни, сварила обед из 3 блюд и напекла пирожков с ливером. Пока ели, мать поглядывала на Марго с непонятным выражением, словно хотела что-то сказать, но не решалась. И Марго не выдержала, огрызнулась. «Мам, ну что ты на меня так смотришь? Если я что найду, я тебе тут же расскажу». «А я что, я ж ничего, я молчу», — испуганно забормотала мать, и Марго сделалось стыдно. «Мам, скажи, вы меня усыновили в сентябре?» «В сентябре», — закивала мать. 18 сентября нам бумажку выдали». «А Рихтеры погибли в конце июля. Получается, меньше 2 месяцев, это ведь очень быстро». «Быстро», — согласилась мать. «Мне и Лёша тогда сказал, что больно быстро, словно упрятать тебя хотят. А я говорю, дитё неразумное, от кого его прятать-то?» «А он?» «Не помню. Засмеялся, поди. Он завсегда надо мною смеялся». Марго встала из-за стола, поцеловала мать, ушла к себе. Прошел уже месяц с тех пор, как начала она свои поиски, но ответов как не было, так и нет. А вопросов становилось все больше и больше. В пятницу, когда она вошла в учительскую, в ее ячейке лежали сразу 2 записки. Одна была написана кудрявым почерком секретарши Надежды Николаевны. Звонила Волкова, просит позвонить. 2-я была от директрисы. «Зайди ко мне», было написано на зеленоватом листке для заметок резким, четким директорским почерком. Марго вздохнула. Последний звонок был 2 недели назад, и она надеялась, была уверена, что обошлось, что Голохватов своей записью ни с кем не поделился. Подумав немного, она решила, что так даже лучше. Решиться было трудно, а так выходит судьба. Директриса разговаривала по телефону. Точнее, слушала, время от времени вставляла «да, конечно», и быстро часто кивала, словно забыв, что собеседник ее видеть не может. Кончив говорить, она резко бросила трубку на рычаг, встала, посмотрела на Марго и сказала сердито. «Из Горано звонили. Тобой интересовались». Марго молчала. «Ты что такое на последнем классном часе плела? Я тебя предупреждала, что родители всегда все узнают?» — спросила директриса и сама же ответила. «Предупреждала. Вот и узнали. И в Горано пошли. Еще и запись какую-то притащили магнитофонную. Что теперь делать будем, Маргарита Алексеевна, дорогая моя? Будешь писать объяснительную, и по комсомольской линии тебя прищучат, не сомневайся, и выговор теперь получишь. С занесением». Марго пожала плечами. «Что ты мне плечами жмешь?» рассердилась директриса. «Тебе что, все равно?» «Я решила уйти из школы, Нина Анатольевна», произнесла Марго подчеркнуто спокойным, тихим голосом. «Другого выхода я не вижу. Так, как вы хотите, я учить не умею, а так, как умею, вы не хотите». «Постой, постой», сказала директриса, грузно оседая на стул. «Куда уйти? Зачем уйти? Что ты несешь такое?» 3 года по распределению у меня кончились. Так же тихо и спокойно сказала Марго. «Я имею право уволиться». И куда ты пойдешь?» «Пока не знаю». «Маргарита, ты понимаешь, что делаешь? В какую школу ты не придешь, они мне позвонят. И что я им скажу? Врать не буду, скажу как есть. Про все твои завиральные идеи расскажу. Ни к чему мне коллегам свинью подкладывать. Тебя никуда не возьмут». «Ну почему уж сразу никуда?» — улыбнулась Марго. «На свете много профессий, кроме учителя». «Например?» «Журналист, например. Это то, о чем я всегда мечтала. Не удастся устроиться в Карачеве — поеду в Волчанск или в Кротово. Не получится там — поеду вглубь, в райцентр. Где-нибудь да пригожусь». «И ты веришь, что там лучше будет?» — усмехнулась директриса. «Наверное, нет. Но там я буду отвечать только за себя». «Неблагодарная ты», — помолчав, сказала директриса. «Я тебя взяла в спецшколу, лучшую школу в городе. Без опыта взяла, без практики. Учила, возилась с тобой. И вот так ты мне платишь». «Но вам же так будет проще. Разве нет?» — с искренним недоумением спросила Марго. «Эх, Рита, вздохнула директриса. «Вот придет вместо тебя гладенькая, правильная девочка. Будет им все по бумажке рассказывать. И что? Чего ты добилась?» «Я вас не понимаю, Нина Анатольевна», — после паузы сказала Марго. «Именно что не понимаешь». Директриса махнула рукой, снова встала, прошлась по кабинету, дошла до противоположной стены, на которой висела большая карта СССР, сказала, не поворачиваясь: «Терпения нет у вас совсем у молодых. Все вам сразу подавай. А сразу не бывает. Вот сад наш школьный. Какой красивый, на всех конкурсах призы берем. А сажали-то мы семечки да прутики». «Нина Анатольевна», — сказала Марго, — «я вас очень уважаю. И очень рада, что целых 3 года работала с вами. И очень благодарна, что вы меня взяли. Но я больше не могу, честное слово. Если учитель на каждый урок тащит себя за шиворот, это не учитель». «Даю тебе 3 дня», — сказала директриса. «Сгоряча такие вещи не решают. Через 3 дня поговорим». Марго хотела сказать, что нет никакого сгоряча, но вдруг ужасно устала, попрощалась и вышла из кабинета. Какая разница? В конце концов, что изменит эти 3 дня? После работы из автомата она позвонила Волковой, договорилась подъехать в субботу вечером. Зашла в кулинарию, купила 6 пирожных трубочек, подумав, добавила еще 2, побаловать мать. Дома, сосчитав оставшиеся до получки деньги и вспомнив, что получка, скорее всего, будет последней в обозримом будущем, она вздохнула и уселась редактировать соседские мемуары. Поздно вечером, выскочив из дома, как была в халатике, благо что уже стемнело, добежала до ближайшего автомата, набрала Ленкин номер. 2 года назад Ленкины родители получили новую квартиру в Заречном районе. Там построили телефонную станцию, и телефон раздавали почти каждому, кто просил. «Нет новостей», — сказала Ленка, не дожидаясь, пока Марго спросит. «Никак не получается у Светки. Регистратура на замке все время. Опросить она не хочет, она ж не я. Слушай, я на той неделе в салон новобрачных иду. Хочешь со мной?» «Давай», — сказала Марго. «Но я могу только в четверг». «Четверг так четверг, мне тоже подходит». «Заметано?» «Заметано, заметано», — передразнила Ленка. «Говорят, к ним югославские батники завезли. Другая бы от радости прыгала». «Не могу прыгать, тяжесть мироздания на моих плечах». «Чего?» «Я пошутила», — сказала Марго и попрощалась. С больницами тоже ничего не вышло. Она выкурила сигарету в соседнем сквере и пошла домой. По дороге вспомнила, что есть еще Нонна Семеновна и ее мама, есть Волкова, наверняка позвонившая неспроста. И хорошо, что пока ничего больше нет. Можно искать работу, не отвлекаясь. Храбриться перед директрисой нетрудно. Но без зарплаты они с матерью протянут месяц, много 2. Дома, перелистывая соседскую рукопись, машинально поправляя ошибки и расставляя запятые, она решила, что в самом крайнем случае пойдет корректором в типографию. Работа нудная, утомительная. Но ей с ее чувством языка будет легче, чем многим. Вздохнув, она снова отложила рукопись и отправилась в душ. В субботу после обеда мать впервые вышла из дому сама. Пошла к давней подружке, жившей неподалеку. Марго оделась посолиднее, вытащила из холодильника трубочки и отправилась к Волковой. Дверь ей открыл пожилой, совершенно лысый, но усатый мужчина. Контраст между гладкой, как яйцо, головой и пушистыми висячими усами был такой забавный, что Марго засмотрелась и не сразу поняла, что мужчина тоже ее рассматривает и придерживает дверь, не давая ей войти. «Ты Семкина дочь?» — спросил он, наконец, шепотом. «Да», — также шепотом ответила удивленная Марго. «Оставь ее в покое», — прошипел мужчина. «Не таскайся сюда, ничего она не знает. Если что и знала, то позабыла давно. 20 лет прошло с лишним, у тебя своя жизнь, у нас своя. Не лезь к нам, поняла?» Ответить Марго не успела. В коридоре появилась Алевтина Андреевна. Мужчина тут же распахнул дверь, принял у Марго плащ, повесил на плечики. В комнате был накрыт стол. За столом сидели очень красивый парень лет 30 и миловидная молодая женщина с младенцем на руках. Второй ребенок постарше играл с машинкой на полу возле окна. «Вот мы тут все Волковые есть», — гордо сказала Алевтина Андреевна. «Пришли на тебя посмотреть. Это Владимир Иванович, супруг мой. Это Иван, это Татьяна моя, это Володя. Поздоровайся с тетей, Володя. И Анюта. Прошу всех к столу, пирогов моих попробуй. Отец твой их любил, нахваливал». Сели за стол. Марго глянула быстро на Волкова. Он тут же взял тарелку с пирогом и протянул ей, приговаривая: «Угощайтесь, не стесняйтесь». Марго взяла кусочек пирога, откусила, похвалила. К длинному списку неразгаданного и непонятного добавился еще один пункт. Волкова встала, подняла рюмку, потребовала: «Тише вы все! Сказать хочу. Вот сидит тут с нами Маргарита. Она же Рина, которую мы все, можно сказать, с рождения знаем. И очень я рада, все мы рады, Маргарита, что ты нашлась, и жизнь твоя хорошо сложилась, и вообще. Верь, не верь, но я спать лучше стала после встречи нашей. Прям такая тяжесть с сердца свалилась, летаю просто. Владимир Иванович не даст соврать». Владимир Иванович кивнул, все выпили и принялись за еду. Ели молча, много. Маленький Володя покряхтывал от удовольствия. После пирогов и салатов Волкова принесла огромную миску пельменей, потом опять пироги, сладкие, со смородиной и с вишней. «Сама перетирала, сама закручивала», — похвалилась Алевтина Андреевна. Марго вспомнила про принесенные трубочки и улыбнулась про себя. Когда встали из-за стола, Татьяна засобиралась домой, Владимир Иванович включил телевизор. Марго отправилась вслед за Волковой на кухню. «Я, почитай, весь месяц о тебе думала. Какая ты выросла, и как Семка был бы рад», — сказала Алевтина Андреевна, складывая в раковину грязные тарелки. «Вы сказали, что вспомнили что-то», — осторожно произнесла Марго. «Вспомнила, вспомнила. Ночью лежала, все уснуть не могла. Прям так Семку представила, будто живой. И вспомнила, как он мне говорил, мол, на заводе поработаю, денег скоплю немного, квартиру получим, а потом учиться пойду на судью. Судьей быть хочу, чтобы справедливо судить». «Эх, Семка!» Она всхлипнула, утерла фартуком лицо, сказала: «Все-таки как хорошо, что ты объявилась. А ты сама-то рада, что родных отца с матерью нашла?» «Не знаю. Не привыкла еще. Я пытаюсь узнать о них побольше, о том, как... что случилось с ними». «Нашла что-нибудь?» «Пока нет. Статью нашла из заводской малотиражки. Там фамилии людей из бригады отца. Через адресный стол искала, никого не нашла». «Могла меня спросить, не тратиться. Из его бригады никого уж нет. Двое померли, один на север подался за длинным рублем». Волкова помолчала, прикрыла дверь на кухню, вытерла фартуком мокрые руки. Еще что скажу. Уж не знаю, пригодится тебе или нет, но вспомнила я. В сентябре мы от завода по грибы ездим. Это уж традиция наша такая заводская. Директор наш первый грибник был. И вот поехали мы тогда, в том годе. И Анна Григорьевна, кадровичка наша, со мной в автобусе сидела и меня и спрашивает. А что, рихтерами никто не интересовался? А я так удивилась, совсем прям не поняла. Да кто ж, говорю, будет ими интересоваться? На заводе все знают, родственников у них нет, вроде интересоваться-то и некому. Дочку и ту усыновили уже. А она говорит, да я и сама так думаю. Но вот из милиции звонили, спрашивали. Если кто будет интересоваться, Алевтина, ты мне сразу скажи. А я никак в толк не возьму. Да как же они будут интересоваться? Ну, мало ли, говорит, на проходной подкараулят или позвонят. В общем, пообещала я ей, мол, тут же и сообщу. Да только никто не интересовался. Она сняла с плиты чайник, вышла в комнату, спросила, «Чайку еще кому?» «Я пойду», — сказала Марго. «Спасибо вам, Алевтина Андреевна, за все. И за память, и за гостеприимство». «Да ладно тебе», — отмахнулась Волкова. «Не чужие чай. Ванька, иди гостью проводи, давай, давай. Не ленись, поздно, темно, мало ли что». Красавец Ванька, весь вечер молчавший, но время от времени бросавший на Марго томные взгляды, видимо, счел соблазн недостаточным и с дивана подниматься не стал. «Ванька!» — угрожающе прикрикнула мать, но встал Владимир Иванович, сказал, «Я ее провожу. Ваньке завтра дежурить, пусть спать идет». «Не нужно меня провожать», — отказалась Марго. «Я не боюсь, я привыкла ходить одна». «Провожу, провожу», — сказал Владимир Иванович и пошел прямо на Марго, так что ей ничего не оставалось, кроме как отступить в прихожую, послушно вставить руки в рукава поданного плаща и выйти вместе с ним на улицу, во влажную, свежую весеннюю темноту. Волков остановился у подъезда, достал сигареты, закурил. Марго ждала. Явно не из вежливости он напросился ее провожать. «Думаешь, я трус?» Сильно затянувшись и шумно выдохнув, спросил он. «Ошибаешься. Не трус я, а разумный человек. История твоя темная. Что-то там нехорошее было, это я тебе точно говорю, кишками чую. И вот зачем тебе сейчас в это лезть и Алевтину мою тащить? Для чего? Мы хорошо живем, квартира у нас, дача опять же, у Таньки квартира, заработки тоже приличные, хорошо живем. У тебя, Алевтина говорила, тоже все складно, институт кончила, учительствуешь. Так зачем нам эту жизнь ломать, я тебя спрашиваю?» «Чтобы знать правду», — тихо ответила Марго. «Какую правду? Правда у всякого своя. И что ты делать будешь с этой правдой? Вот, скажем, нарочно их задавили, убили, то есть. Так уж 23 года прошло. Найдешь того убийца, его даже судить не будут. Срок давности вышел. Только себе жизнь порушишь, и Алевтине моей заодно. Так что прошу тебя по-хорошему, оставь ты ее в покое. Она женщина совестливая. Ей перед тобой неловко, а ты и рада, да?» «Не волнуйтесь, я больше не буду общаться с Алевтиной Андреевной. И не надо меня провожать, я дойду сама», — сказала Марго. «Тогда прощай», — произнес он, протягивая руку. «И зла не держи. Всяк человек за свою рубаху держится. Всю жизнь мы вкалывали. То разруха, то война, то опять разруха. Хочется хоть под конец хорошо пожить, хоть краешком». «Я не сержусь», — пожимая твердую шероховатую ладонь, сказала Марго. «Я понимаю». В понедельник, придя в школу, она сразу направилась в директорский кабинет. «Ну что?» — спросила Нина Анатольевна, едва Марго закрыла за собой дверь. «Одумалась?» «Нет». «Уходишь?» «Да». Директриса посмотрела на нее долгим, проницательным взглядом, сказала, «Вижу, не все ты мне говоришь, но как знаешь». Она вырвала из блокнота листок, толкнула по столу в сторону Марго, велела, «Пиши заявление, дело твое. Придется теперь замену тебе искать, так что чем раньше, тем лучше. Марго написала: «Прошу уволить по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами». Поставила число, подписалась. «А мать как же?» «Мать куда денешь, когда в райцентр поедешь?» — спросила директриса, беря листок. «Как-нибудь устроимся», — сказала Марго, вышла из кабинета и аккуратно прикрыла за собою дверь. 3. Марго, ее назвал Борька, уже на третий день знакомства. «Ты похожа на Маргариту Валуа, королеву Марго», — сказал он. «Внешне?» — поинтересовалась польщенная Рита. «Нет», — сказал он, — «внешне не похожа, судя по картинкам. Но Талиман де Рео писал, что у нее был острый ум и независимый нрав, как у тебя». «Кто писал?» — переспросила Рита. «Один французский сплетник». Рита уставилась на него в недоумении, не зная, обижаться или гордиться. Он сказал: «Какая разница, кто писал? Главное, что это есть у нее и у тебя». Так Рита стала Марго и никак иначе сама себя с тех пор не называла. Но другим так называть себя не разрешала. Никому, кроме Борьки. Когда он сказал ей, что получил разрешение на выезд, первая мысль ее была почему-то: «Теперь никто больше не будет называть меня Марго». Стояла осень, октябрь. Та короткая пора, когда на одной ветке можно найти и желтые, и зеленые, и красные листья. Ветер гонял по городу сухое шуршащее золото. По реке неслись сотни, тысячи крошечных желтых лодочек, сбивались в кучу на поворотах, и тогда казалось, что по реке плывет огромная желтая рыба, выставив над водой длинную, широкую, чешуйчатую спину. Воздух казался рябым от сотен парящих листьев, оранжевых, желтых, багряных, пурпурных. Было тепло и сухо, и они все время гуляли. Куда-то шли, и казалось, что если остановишься, то сразу настанет неизбежное. У Марго было странное чувство, что из нее вытягивает какой-то внутренний орган. Вырывают, как вырывают зуб, тянут, не переставая, и больно, и невозможно дышать, и хочется, чтобы уже кончилось все это поскорее, неважно как, только чтобы кончилось, потому что невозможно больше терпеть эту боль. Борька предложил доехать с ними до Москвы. Семья должна была провести там еще несколько дней, что-то доделать и дооформить. Марго отказалась. Он вздохнул. Смешной человек. До самого последнего дня он верил, что уедет не один, что она передумает, поедет жить в далекую жаркую страну, такую крошечную, что на карте ее обозначили цифрой, потому что для названия не было места. А ведь если бы она уехала тогда, то так бы ничего и не узнала. Или узнала бы, мать бы рассказала при прощании. «Мам!» — крикнула Марго. «Чего тебе?» — отозвалась из кухни мать. «А почему ты мне ничего не рассказала, когда Борис уезжал?» Боялась. Выйдя из кухни, виновато сказала мать. «Кабы ты узнала тогда, уж точно бы уехала». «Никуда бы я не уехала», — механически сказала Марго. «Так и не пишет Борис твой». «Я ему не велела». «Мог и не послушаться». «Не мог. Мам, я тебе сказать хотела. Ты только не волнуйся, все живы-здоровы, но я с работы ушла». «Как ушла?» — ахнула мать. «Как люди уходят? Написала заявление по собственному желанию». «Уедешь?» «Ну что ты, ей-богу, не уеду я никуда. Просто не хочу в школе работать». «И что теперь делать будешь?» «Книжки буду писать. Попробую в газету устроиться». «Так пробовала уже». «Еще раз попробую». Мать села на кресло. Кресло тяжело заскрипело. Она сказала печально: «А я думала, денег накопим, тахту тебе купим». «И накопим, и купим. Ну что ты в самом деле?» «Для чего ж ты училась столько лет?» «Мам, ну ты же знаешь, я не собиралась быть учителем, просто так вышло. Ну что ты плачешь, мам, ну ей-богу». «Непутевая ты», — сказала мать сквозь слезы. «Шебутная, все тебе не так. Разве жизнь так проживешь, Рита, чтоб все по-твоему вышло? Думаешь, мне больно охота было 20 лет чужих детей смотреть? Иной раз встанешь поутру, уж так неохота на работу идти, свет белый не мил. А ничего, встанешь, пойдешь, оно все и развеется. Семьи у тебя нет, вот что я тебе скажу. Семьи нет, детей нет, вот ты и маешься. Зачем Владиславу отказала? Такой человек хороший, солидный, положительный. Ну, уехал Борис твой. Так что ж, будешь век одна куковать? А жить на что мы будем? На пенсию мою не больно ты разгуляешься. Мам, июнь я еще работаю. Потом мне отпуск положен, оплачиваемый. А к сентябрю я что-нибудь найду. В крайнем случае в твой садик пойду нянечкой. Ну да, вставая, горько сказала мать. Для того ты 5 лет в университете скамью терла, чтоб детишек на горшок высаживать. Да я со стыда помру, прежде чем ты там появишься. Она ушла, Марго выдохнула. Самое трудное было позади. Мать приняла новость гораздо легче, чем она ожидала. То ли не хотела ссориться, то ли просто смирилась с тем, что ничего путного из Марго не выйдет. В субботу они встречались с Ленкой. «Прикинь, — сказала та, — я уже и Сереге объяснила. На первую субботу месяца никогда ничего не планирую. Это Риткина суббота. Была, есть и будет». «А он что?» «Смеется. Смотри, — говорит, — не вздумай рожать в первую субботу». «А ты что, уже того?» «С ума сошла. Никаких детей, пока я ординатуру не кончу, и без детей не продышаться». Марго кивнула, размазывая по стенкам вазочки остатки мороженого. Ленка хмыкнула, сказала. «Слушай, я всем своим девчонкам велела. Если у кого, когда получится старые журналы приема посмотреть, то сразу!» «Но вряд ли. Мне просто повезло тогда». Марго кивнула еще раз. «А как вообще поиски твои?» «Никак. Из архива ответа нет, так что в тупике пока. Но я вот думаю, может, мне в милицию сходить? Просто прийти и попросить. Хочу понять, как родители погибли. Покажите дело. А не можете показать, сами расскажите. Ну, не покажут, не расскажут, за дверь выставят. Не посадят же». «Я тебе еще в тот раз сказала, Ритка. Не лезь ты в это во все. Родственников хочешь искать, ищи на здоровье. Я бы, например, не то что новых искать, я бы и от старых от половины избавилась. Но хочется тебе ищи. А в историю с аварией не лезь. Сама же говорила, мутная она какая-то». «Но, предположим, я пойду и спрошу. Как ты думаешь, помогут они?» «Да черт его знает. Или помогут, или на работу настучат, что ты чем не надо интересуешься. Может, и в органы сообщат». «Пусть стучат, мне терять нечего, я уволилась». «Так», — протянула Ленка. «Давно?» «В понедельник». «Почему?» «Не хочу больше, не мое». «Что делать собираешься?» «В Белоруссию поеду». «Когда?» «Вот после свадьбы твоей сразу и поеду». «Настырная ты». Помолчали. «Мы с тобой уже старше их», — заметила Марго. «Кого их?» «Родителей моих. Их убили, когда они моложе меня были. И я должна понять, почему». «Как знаешь», — дернула плечом Ленка. Ночью Марго приснился странный сон. Она лежала на чем-то мягком и смотрела на розовое закатное небо. Вокруг мелькали огни, вспыхивали и гасли. Вдруг 2 огромных огня помчались прямо на нее. Кто-то закричал рядом, громко, отчаянно. Ее понесло куда-то, потащило, завертело, и все исчезло. Проснулась она от собственного задавленного крика. Вскочила, посидела, пытаясь унять дрожь. Пошла на кухню, уронила кружку, подняла. Мать спросила сонным голосом. «Ты чего не спишь, Рита? Болит чего?» «Ничего не болит, пить захотелось», — откашлившись, ответила Марго. «Мне тоже воды принеси», — попросила мать, включая ночник. Марго принесла матери кружку, разлив половину по дороге. «Что это трясет тебя как?» — забеспокоилась мать. «Дай-ка лоб потрогаю». «Плохой сон приснился», — сказала Марго. «Очень плохой сон». Заснуть больше не удалось. До утра она просидела на подоконнике, наблюдая, как медленно отступает, рассеивается темнота, и размышляя, был ли это просто сон или предвидение, или, наоборот, воспоминание. В понедельник она отправилась в школу прощаться. В учительской сдвинули столы, достали из шкафа припасенную для таких случаев клетчатую клеенку. Марго поставила на стол две миски с материнными пирожками, тарелку с кооперативной колбасой, тарелку с сыром, коробку конфет. Вторая учительница литературы, милейшая, добрейшая Людмила Сергеевна, выставила банку соленых огурцов. Директриса достала две бутылки кинзмараули. Все загудели, она засмеялась. «Гулять так гулять, девочки!» И добавила, покосившись в угол, где беседовали военрук Павел Петрович, физрук Алик и завхоз Николай Васильевич. «И мальчики тоже!» Расселись, Алик сбегал в столовую, принес тарелки и стаканы, разлил вино. Директриса встала, улыбнулась Марго через стол. «Маргарита Алексеевна, первый тост за тебя!» «На мой взгляд, ты делаешь большую ошибку. Учитель ты хороший, предметник тоже неплохой. С годами стало бы отличным. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Не лежит душа, значит, так тому и быть. В любом случае, желаю тебе удачи. Она тебе очень потребуется. Удачи и терпения». Она выпила вино и села. Другие учителя потянулись к Марго чокаться, заговорили все разом, кто жалел, кто отговаривал, кто поздравлял. «А я считаю, что Маргарита правильно поступила», — громко сказала англичанка Элеонора Максимовна. «Посмотрите на меня. Мечтала стать переводчицей, по конгрессам ездить или книжки переводить. В школу пошла временно. И что? Мне едва 40, а я уже дни до пенсии считаю. 3642 дня осталось». 3642 дня учить болванов, которым этот английский совершенно не нужен. И те три слова, что удалось в них впихнуть, они забудут сразу после выпускного. Возимся с болванами. На хороших ребят времени не остается. А что делать? Среднюю успеваемость нужно держать, а то неприятности, выговоры. И уйти не могу. Кому я теперь нужна? Нет уж, уходить так сразу. Как понял, что не твое, так и уходить. Пока молодая. Пока еще надежда есть. А я уже 40 лет работаю. Как в 17 лет встала к доске в сельской школе, так и стою, сказала Ольга Федоровна. И ничего, не устала. Детей люблю и предмет свой люблю. И детям эту любовь передаю. А ведь многие думают, что история — скучный предмет. Значит, у вас призвание, а у меня нет. Не всем дано. А кушать всем хочется. Когда дело делаешь хорошо, добросовестно, душу вкладываешь, то и любовь к нему приходит, и призвание. Мне кажется, заметила Марго, как раз наоборот. Чтобы хорошо делать свое дело, его надо любить. Можно так всю жизнь кузнечиком проскакать, Маргарита Алексеевна. То не люблю, это не нравится, резко возразила Ольга Федоровна. «Огурчики совершенно выдающиеся!» — вдруг воскликнул военрук и громко хрустнул соленым огурцом. «Ваша ведь, Людмила Сергеевна! И как это они у вас такие хрусткие получаются? Просто уму невообразимо!» И все заговорили об огурцах, о соленьях и маринадах, делились семейными рецептами и секретами, приглашали друг друга в гости. Марго тихо вышла в коридор, следом выскользнула Элеонора, сказала... Не слушай ты их. Все эти стерпятся-слюбятся — это от страха. Я побоялась, а ты не боишься и молодец. Снова открылась дверь учительской. Вышла Нонна Семеновна, постояла на пороге, подошла к соседнему окну, посмотрела выжидающе. Элеонора обняла Марго и вернулась обратно в учительскую. К сплетням, к огурчикам, к кинзмарауле, к привычной и не такой уж плохой жизни. Библиотекарша подошла к Марго, протянула два сложенных пополам тетрадных листа. «Мама просила вам передать. Она расспрашивает своих приятельниц. Если что-то всплывет, как я могу с вами связаться?» «Я отдам вам телефон подруги», — подумав, сказала Марго. Попросите Лену и скажите ей, что у вас есть новости для меня. Я ее предупрежу. И спасибо вам. Вы маме понравились. Это не часто бывает, она очень разборчива. Она... Мы будем рады, если вы иногда заглянете на чай. Выйдя из школы, Марго пошла на задний двор, села на скамейку под старым кленом. Вот и кончилось. И не будет больше в ее жизни ни уроков, ни тетрадок, ни 10 Б, ни 7 В, ни линеек, ни сборов, ни родительских собраний. Будущее всегда представлялось ей огромным круглым залом с множеством дверей. Можно было открывать эти двери, смотреть, что там за порогом, и возвращаться в светлый, чистый, безопасный зал, если за дверью таилась неприятность или опасность. А если не таилась, то можно было войти в комнату и гулять по ней, пока не надоест. Теперь одна из дверей захлопнулась. Скорее всего, навсегда. Было грустно и немного страшно. Но она знала, что это была не ее дверь, не ее комната. В руках она все еще держала два тетрадных листка. На первом, каллиграфическим дореволюционного качества почерком, были выведены русские слова «колыбельный». Второй был исписан странными буквами, похожими одновременно и на рыболовные крючки, и на пляшущих конан-дойлевских человечков. Аккуратно сложив листы пополам, она убрала их в сумку и пошла домой. В середине июля пришли ответы из адресного стола. Ни гражданин Рихтер Исаак Гедальевич, ни гражданка Рихтер Хава Насоновна, ни все остальные родственники прописанными-выписанными в Могилевской области не значились. Спустя неделю пришел последний, 10-й ответ. По сведениям адресного бюро стола, гражданка Янковская Стефания Андреевна проживала в городе Остренск, БССР, по улице Калинина, дом 69. Марго аккуратно сложила все бумаги в папку с надписью «Ответы» и поехала на вокзал покупать билет до Могилева.